Если говорить честно, то день сложился даже лучше, чем он себе представлял. Кто бы мог подумать, что он будет стоять рядом с ней, прижимать к себе, и при этом не будет иметь возможности сделать что-то по своему усмотрению. Черт, это горячило кровь лучше виски. Настало время сменить положение. Теперь Мэдисон видно не было, она стояла за спиной Синдбада, и держала за края наполовину расстегнутой рубашки, как будто пыталась сорвать ее с него, а мужчина в свою очередь слегка сжал ее запястье своими руками, и будто бы пытался посмотреть себе за спину. В таком положении и замерли. Пара щелчков фотоаппарата и пора снова менять положение, следуя указаниям фотографа. Теперь все дальнейшие фотографии будут исключительно черно-белыми. Синдбад лежал на спине, приподнявшись на локтях, в расстегнутой на все пуговицы рубашке. Ноги его были слегка согнуты в коленях, а Мэдисон нависла над ним, красиво выгнувшись в спине, упираясь в пол руками и коленями. Одно колено Синдбада было зажато между ног девушки, а она наклонила голову очень близко к нему, словно старалась поцеловать шею, но на самом деле фотограф сказал ей сделать так, чтобы лицо не попало в кадр. Маэстро мысленно отметил, что на этой фотографии, когда ее уже опубликуют в журнале, читатели будут смотреть явно не на джинсы, хотя получились они на этом кадре потрясающе, особенно женская модель. Очередная смена положения. В этот раз Синдбада фотографировали со спины, вот только. То ли фотограф решил постебаться, то ли у журнала рейтинг повысился, что вряд ли. Она сидела перед ним на столике, обхватив ногами за талию, но не скрещивая лодыжки, чтобы не закрывать обзор на джинсы. Ногтями, как и сказали, будто бы, вцепилась в его обнаженную спину. Рубашку с него сняли полностью. Еще один раз и небольшой перерыв, объявил фотограф, после чего направился к Синдбаду и Мэдисон, которые даже не думали менять своего положения, застыли словно статуи. Хорошо, девушка настояла на том, чтобы ее лицо не фотографировали, иначе ее красные щеки даже фотошопом спрятать не получилось бы. КХМ, дорогая, один нескромный вопрос, деликатно кашлянул в кулак фотограф, когда подошел к ним. «Ты очень стеснительная», — негромко спросил он, чтобы не привлекать внимание помощников по съемке. «В смысле?» — уточнила девушка. «Верхнюю часть одежды снять сможешь?» — очень аккуратно спросил фотограф. «Это уже слишком», — включился в разговор Синдбад. «Он не позволит кому-то смотреть на полуобнаженную Мэдисон, и уж тем более фотографировать ее в таком виде, чтобы потом всякие сопливые школьники пускали слюни на ее фотографии в журнале, или, не дай бог, другую биологическую жидкость. Эй, спокойнее, не надо принимать меня за какого-то извращенца», после чего снова заговорил с Мэдисон. «Мне нужна только твоя спина, если ты его», кивнул он на Синдбада, «не стесняешься, то это было бы замечательно». Губы Синдбада против воли расплылись в улыбке. «Ну что, воодушевившись идеей», спросил он. «Стесняешься меня?» Девушка чуть не задохнулась от возмущения, даже слова вымолвить не смогла. «Вот и хорошо», — довольно заключил Синдбад, после чего обратился к фотографу. «Все сделаем в лучшем виде». «Отлично. Значит так, практически такое же положение, но теперь Синдбад сидит, а ты будешь сверху, и чуть-чуть приподнимись на коленях, ладно, чтобы его джинсы тоже было видно. Руки, дабы не мешались в кадре, положишь ему на плечи, волосы перекинешь на бок, а то они у тебя длинные, логотип на джинсах видно не будет. Хотя, эй, Клэр!» — крикнул он в сторону, обращаясь к стилисту. «Собери-ка ей волосы наверх». «А-а, я», — мямлил Рассел, упустив тот момент, когда женщина подошла к ним, собрала ее волосы в небрежный пучок на затылке, который сейчас был в моде у молодых современных девушек, и также быстро удалилась. «Вы молодцы, молодцы», — от души похвалил фотограф своих моделей. «Работаем». Обхватив девушку одной рукой за талию, а другой — за бедро, Синдбад поднял ее в том же положении, в котором они находились, после чего понес к большому квадратному пуфику и сел на него, одновременно с этим усаживая Мэдисон себе на бедра. Не сводя взгляда с ее ошарашенного покрасневшего от дикого смущения лица, на котором читался явный ужас, парализующий тело девушки, Синдбад начал расстегивать ее рубашку, потом аккуратно снял этот элемент гардероба, позволив белоснежной ткани соскользнуть на пол. Разобравшись с застежкой бюстгальтера, мужчина судорожно сглотнул. Что-то он не подумал, в каком состоянии будет сам, когда увидит ее без верха. Мэдисон, казалось, вообще находилась на грани обморока, даже заставить себя пошевелиться не могла. Слишком уж быстро эта шокирующая ситуация происходит. Видя ее состояние, Синдбад решил немного успокоить ее. Мягко улыбнувшись, он закрыл глаза, тем самым показывая, что смотреть не будет, поэтому ей нечего стесняться. На ощупь стянув с нее элемент нижнего белья, мужчина положил руки на бедра девушки, притягивая ее ближе к себе, настолько близко, что он чувствовал аромат ее кожи, которая сейчас была в миллиметре от его губ. Она, как от нее и требовалось, чуть-чуть приподнялась на коленях и положила дрожащие от волнения руки на его обнаженные крепкие плечи. «Подними руки выше», — обратился фотограф к Синдбаду. «Ты джинсы загораживаешь». Быстрым уверенным движением руки мужчины скользнули на спину девушки, после чего резко надавили, чтобы прижать ее к себе, и можно было уткнуться носом в ямку между ключицами. «Вот, супер, замрите на пару секунд». «Замереть, замереть, он вообще понимает, о чем просит». Ее мягкая упругая грудь прижимается к его, крепкой и широкой. Он чувствует ее обнаженную кожу на своей. Он держит ее в руках. Он чувствует, как она дрожит, практически слышит бешеный стук ее сердца. Ощущает на своей коже, как участилось ее дыхание, и она пытается это скрыть. Прекрасно понимает, что она слабо контролировала себя, когда по-настоящему вцепилась ногтями в его спину, не зная, куда себя деть от волнения и дикого смущения. И после всего этого, этот чудик просит замереть. Пусть скажет спасибо за то, что Синдбад не занялся с ней любовью прямо здесь у всех на глазах. «Отлично», — провозгласил фотограф. «Надевайте следующие джинсы, еще парочка снимков и закончим». Пятиминутный перерыв. Все тут же начали расходиться на перерыв. Синдбад без задней мысли наклонился к полу, удерживая рукой девушку на своих коленях, поднял рубашку и протянул ей, вот только забыл снова закрыть глаза. Резким, дерганным движением закрыв грудь руками, Мэдисон, кажется, готова была бежать сейчас на край света. Выглядела как зверек, загнанный в ловушку. Шумно сглотнув, Синдбад все же взял себя в руки, стараясь не опускать взгляд на соблазнительную грудь, и накинул ей на плечи рубашку, сразу же запахнув края. «Извращенец», — шепотом буркнула брюнетка, вставая с его колен, чтобы поправить рубашку. «И это я про тебя, а не про фотографа». Увиденное того стоило, ничуть не смутившись, парировал Синдбад, тоже поднимаясь на ноги и забирая свою рубашку, которую повесили на спинку недалеко стоящего стула. «На меня ты не только смотрела, но и потрогать успела, и спину сейчас немного поцарапала. Я же не называю тебя извращенкой», — с тихим смешком произнес мужчина, добивая Мэдисон аргументами. К тому же, с хитрой ухмылкой начал он подходить к ней, а когда оказался вплотную, наклонился и прошептал ей на ухо: «Готов поспорить на что угодно, ты завелась не меньше меня», после чего отстранился с видом кота, объевшегося сметаны. «Ох, так я тебя завела», — невинно поинтересовалась Рассел, не скрывая насмешливой улыбки и не менее насмешливого взгляда. Девушка, похоже, уже полностью пришла в себя после последней съемки. «Должна признать, это льстит моему самолюбию. Я здоровый мужчина, а ты сидела на мне верхом с обнаженной грудью», — хмуро бросил Синдбад, более не настроенный на шутки. «Не было бы здесь столько народу. Ты прекрасно понимаешь, что я с тобой сделал бы в этом случае. Даже если я против», — деловито спросила брюнетка, приподняв бровь. «А с чего ты взяла, что будешь против?» — нагло парировал Синдбад. Даже не знаю», — протянула Мэдисон, сделав вид, будто задумалась. «Из упрямства была бы против», — предложила она свой вариант, тонко намекая, как именно развивались бы события. Синдбад недовольно цокнул. «А да, он знаком с ее упрямством, и что-то ему подсказывает, что на одном только упрямстве она способна далеко пойти. Глупая. Нашла, когда провоцировать его. Сейчас не лучший момент, он и так не слабо заведен. Пусть не подливает масла в огонь. Да какое там, ему уже кровь ударила в голову». Наклонившись прямо к ее лицу, чуть ли не соприкасаясь кончиками носа, он низко и крайне недружелюбно прошипел прямо ей в губы: «Захлебнешься в стонах вместе со своим упрямством. У тебя какие-то проблемы?» — заботливо поинтересовалась встревоженная Мэдисон. «А то все об одном, да об одном. А вы почему еще не переоделись?» — наивно спросил фотограф, который неожиданно нарисовался между ними. Он сначала даже побоялся вмешиваться в их разговор. То, что обстановка накалена, заметно со стороны. «Да вот, один из фотографируемых начал превращаться в козла, боюсь, к копыта в джинсы не пролезут. Эй, я понимаю, что розовые девчонки считают всех мужиков козлами, но... Ты что, издеваешься? Вскипел Синдбад. Очевидно же, что она, моя женщина. О, только и произнес фотограф, как ни в чем не бывало, делая глоток кофе. Тогда, ребятки, вам нужен семейный психолог. Нет, не так, и не так, ребята, всего пару снимков осталось сделать, поднапрягитесь. Скоро пойдете отдыхать. Внезапно один из прожекторов заморгал и в следующую секунду выключился, убив все освещение, которое настраивали с особой тщательностью. Наступившую тишину нарушил простой вопрос от фотографа. «Меня что, прокляли?» И судя по тому, как он это произнес, спрашивал фотограф у самого Бога. «Дайте мне 2 минуты, я все починю», заговорил один из помощников, и его слова были для фотографа лучом света в кромешной тьме. Воспользовавшись минутной заминкой, Мэдисон, пока никто не видит, завела руку за спину, чтобы найти ладонь Синдбада, и сжала в своей, погладила большим пальцем его теплую кожу, вкладывая в это простое движение столько всего, прося прощения за глупую ссору, устроенную на съемках, призывая успокоиться, хотя бы ненадолго, для общего дела, показывая, что никогда не хотела обидеть его, по-настоящему, всерьез обидеть. Она слышала, как мужчина тихо выдохнул в ответ на ее действие, и, пока все были заняты небольшой поломкой техники, быстро поцеловал девушку в затылок, давая ей понять, что все нормально, он не злится. Но Синдбад по-прежнему был напряжен, и ему необходимо некоторое время, чтобы успокоиться, прийти в себя, а сделать он этого не сможет, пока причина его неспокойствия находится так близко, буквально руку протяни, и все равно ничего не будет, хоть 100 раз руку протягивай. Строптивую красотку не так просто заполучить, хоть и появляется обманчивое чувство, будто все уже на мази. Удивлен ли Синдбад, что все оказалось не так просто? Конечно, нет. Он прекрасно все знал и понимал еще в самом начале. А куда ему, собственно, торопиться? И зачем? Так ведь намного интереснее. С Синдбадом, например, такое впервые, когда помимо желания есть еще что-то, и это что-то придает всему какую-то изюминку, искорку, перчинку, делает все не таким, как прежде, заставляет видеть мир ярче и веселее, чем он есть на самом деле. Синдбад пока еще точно не уверен, как именно можно назвать все это, но ему определенно нравится. Как и обещал молодой парнишка в черной бейсболке, ровно через 2 минуты прожектор снова включился. «Продолжаем», — скомандовал фотограф, после чего повернулся к помощнику и быстро протараторил. «Парень, с меня премия. Итак, что от нас требуется?» Не выдержала Мэдисон, которой надоело стоять на каблуках возле самодельной пирамиды из деревянных коробок. Синдбаду хорошо, ему сказали сесть на них, а Мэдисон должна стоять перед ним, при этом не загораживая его самого. «Это как вообще? Вот именно сейчас что ты хочешь увидеть? Скажи, а мы попробуем показать в силу своих возможностей. Симпровизируем. Не знаю, как объяснить», — ответил фотограф, задумчиво хмурясь. «Огонька что ли не хватает последним фотографиям? Все предыдущие вышли замечательными, а вот последние, что-то все никак. То ли вы уже устали, то ли я. Огонька говоришь?» Надменно усмехнулся Синдбад, стягивая с шеи галстук, который на него напялили костюмеры вместе с очередными джинсами, фиолетовой рубашкой и черной приталенной жилеткой. Как и Мэдисон, только ее, в женский вариант. Кстати о ней, быстро, настолько быстро, что девушка даже сориентироваться не успела. Синдбад накинул развязанный галстук ей на глаза, после чего грубо потянул за него, заставив ее откинуть голову ему на плечо, и продолжал тянуть за концы галстука, не давая ей поднять голову. Перехватив ее запястье одной рукой, он прижал их к ее груди, не позволяя дергаться, а сам тут же вцепился зубами в ее шею, открыто показывая, что он ее не целует, не собирается ставить засос, а натурально кусает, да так, что небольшие следы от зубов точно останутся. Мгновенная реакция фотографа, быстрые щелчки фотоаппарата, то, что надо, довольно воскликнул фотограф. Ох, не верится, что наконец-то произнесу это. На сегодня все. Всем спасибо, ребята, отлично поработали. Обратился он ко всем сотрудникам. Сворачиваемся, да побыстрее, у нас осталось меньше часа до конца аренды. Так, вы убираете аппаратуру, вы разбираете декорации, вы идите, убирайте одежду, грим и все остальное, а вы, обратился он к Синдбаду и Мэдисон, но замолчал, а потом хохотнул. Не забудьте через неделю купить журнал и полюбоваться на свои фотографии. Молодцы, хорошо постарались. Девушка, ты даже не представляешь, как сегодня выручила меня своим появлением. На что губы Рассел растянулись в гордой улыбке. А что, это еще одна монетка в копилку плюс один к самолюбию. Пока Синдбад и Мэдисон спускались к подземной парковке, девушка не прекращала зевать в кулак и перекидывать из кармана черных брюк в небольшую женскую сумку с учебными принадлежностями свои честно заработанные 200 баксов. Кто бы мог подумать, что фотосъемка может быть такой изматывающей. А каково было самому фотографу? Ужас просто, как бедняге удается справляться с такой работой. Синдбад, судя по виду, тоже готов отключиться на ходу. Они с Мэдисон даже не сговаривались, просто без слов поняли, что на сегодня всякие прогулки и свидания отменяются, сил нет никаких ни у него, ни у нее. «Сколько время?» – вяло спросила брюнетка, когда они подошли к машине. «Черный блестящий Мерседес какой-то там крутой навороченной модели», – девушка хмыкнула. «Энда, красавчик шикует по полной». «4», – коротко ответил Синдбад, даже внимания не обратив на минуты, когда смотрел на часы на запястье. «Садись, я подвезу тебя до общежития, адрес только скажи». Синдбад не удивился, когда девушка заснула через 20 минут пути, вымоталась. Он сам с удовольствием отдохнул бы. Всего 4 часа дня, а уже ни о чем кроме отдыха думать не хочется, ужас. Да и черт с ним, плевать на все. Как только приедет домой, завалится спать, и пусть телефон хоть разорвет от звонков Джафара или кого бы то ни было еще. «Спать, спать, спать, у тебя какие-то проблемы?» – заботливо поинтересовалась встревоженная Мэдисон. «А то все об одном, да об одном». Синдбад тихо усмехнулся, бросив короткий взгляд на спящую на соседнем сиденье брюнетку. «Да, у него проблема. Проблема, с которой он, именно он, не думал когда-либо столкнуться в своей жизни. Называется недотрах. Выбора нет, придется снимать напряжение самым простым способом. Любовницы, ага». «Сейчас им пару комплиментов преподнеси, напитками угости, на желаемое намекни, сплошной геморрой, а настроения сегодня на все это нет». К тому же, бросив взгляд на задремавшую девушку, Синдбад неслышно хмыкнул. Пожалуй, слово «любовницы» он на ближайшее время может смело исключать из своего лексикона. Что тогда остается? Самоудовлетворение? Ну, не еет, это если уж совсем прижмет. Спортзал. Самый обыкновенный спортзал. Зря многие недооценивают пользу физических нагрузок, очень-очень зря. Когда ты, полудохлый, выползаешь из зала, поверьте, вообще ничего не хочется, кроме воды и отдыха, даже душ может подождать. А когда тело покидает почти вся энергия, мысли как-то сами собой направляются в тихое мирное русло. Кстати, научно доказано, что тренировки положительно сказываются на эмоциональном состоянии человека и способствуют поднятию настроения. Но это завтра. Все завтра, сегодня не хочется ничего кроме крепкого сна. Когда Синдбад легонько потряс девушку за плечо, чтобы она проснулась, первое что увидела Мэдисон это ошарашенное лицо мужчины. Сонно протянула она, протирая глаза. Уже приехали, Мэдисон, слушай, неуверенно начал Синдбад. Это точно твое общежитие? Спросил он, указывая пальцем в окно машины. Посмотрев в том направлении, у брюнетки чуть челюсть не отвалилась. Какого? Буквально вылетев из машины, девушка понеслась к общежитию, вокруг которого столпился народ, дополняемый пожарными, полицейскими, скорой помощью и санитарно-эпидемиологическая служба, шумиха, неразбериха. Все суетятся как муравьи. Что происходит? Судорожно шаря по карманам, Мэдисон, найдя сотовый, сразу позвонила Эмми. «Алло, Эмми, ты где? Ты в общежитии?» «Нет, я на улице, недалеко от нее», — отозвалась блондинка, и в ее голосе не было ни грамма волнения или беспокойства. «Иди, тут такое творится», — произнесла Эмми таким голосом, будто смотрит потрясающий блокбастер, взорвавший мировой прокат, и готова вот-вот истерически засмеяться. «Где ты?» «Я. О, я вижу тебя. Стой на месте, сейчас подойду». К этому моменту как раз подошел Синдбад, встав возле Мэдисон и слегка приобняв ее за плечо. «Иди». Позвали со стороны. Это подходило Эмми, которая сходу начала взахлеб верещать. «Иди, ты такое пропустила». «Я, по правде сказать, не знаю. Плакать или смеяться, но это просто нечто. Что случилось?» Выпалил Рассел, делая пару шагов навстречу подруге, тем самым высвобождаясь из рук Синдбада. В общем, сначала она и замолчала, обратив внимание на Синдбада. «Здрасте», — настороженно произнесла она. «Привет», — еле пряча смех, поздоровался бизнесмен. Почему-то сейчас он чувствовал себя случайным гостем в детском саду, хоть умом и понимал, что все окружающие его ребята вполне уже взрослые люди. Секунду помолчав, видимо что-то сопоставляя в голове, Эмми расплылась в дружелюбной улыбке, а глаза ее засветились чистым любопытством. «А-а, вы должно быть мистер Нью-Йорк». Бровь Синдбада нервно дернулась, а взгляд буквально прожигал спину Мэдисон, которая вжала голову в плечи. «Я, Эмми», — представилась она, протянув ему руку. «Синдбад», — представился он, пожав протянутую ладонь. «Если честно, по секрету заговорила блондинка, слегка понизив голос, я почему-то представляла вас брюнетом. Эмми и...» — позвала Рассел, напоминая, что она все еще здесь и была бы не прочь узнать, что творится с общежитием, что случилось, что вот это все откуда. Путаясь в словах, произнесла она, обводя рукой машины пожарных, полицейских и все остальные приехавшие службы. «Ао, про то, что случилось, надо фильм снимать», — хохотнула маленькая блондинка. «Все началось с того, что в 205-й комнате кто-то разбил ртутный градусник, а потом как понеслось. Эти недоумки перепугались, включили пожарную сигнализацию, и началась всеобщая паника. Студенты повыбегали из комнат, начали бегать по этажам, кричать что-то вроде «Спасите! Пожар!». Ну а кто-то услышал это и сразу же позвонил в пожарную службу, другие позвонили в полицию, и вот так обзвонили практически все службы спасения. Всех студентов эвакуировали, и только потом разобрались, что никакого пожара, убийства и тому подобного не было, а просто разбили ртутный градусник. Ох, какие же лица были у пожарников и полицейских, когда поняли, что это была ложная тревога. Про медиков вообще отдельно говорить надо. Они нашли звонивших и выписали им направление к психиатру. А пока все это происходило на улице, в общежитии орудовала санитарно-эпидемиологическая служба, и я даже не знаю, как это назвать, нервно засмеялась Эмми. Короче, они нашли огромных тараканов в 308 комнате и сказали, что это грубое нарушение санитарных норм, и придется провести полный осмотр общежития и скорее всего его опечатают на неделю, пока будут разбираться с пролившейся ртутью и тараканами. Мы так и не смогли объяснить им, что некоторые люди держат мадагаскарских тараканов в качестве домашних питомцев. Бедный Скотти Уилсон, печально покачала она головой. Ты же знаешь, как он носился со своими мадагаскарскими тараканами, а их изъяли. Он сейчас стоит, ругается с ними, требуя своих тараканов обратно. А забрали их лишь потому, что нашли в общежитии, гуляющими на свободе, а не сидящими в террариуме, который, кстати, был. Просто кто-то разбил его, когда началась всеобщая паника. Эти тараканы еще, зараза, дорогие, даже представить боюсь, сколько денег и нервов потратил бедолага Уилсон. И словно по сигналу, из общежития вышел работник в костюме спецзащиты. Все на улице затихли, студенты боялись даже дышать, ожидая вердикта. Сняв с головы защитную маску, мужчина отрицательно покачал головой. «Опечатываем», — отдал он команду. «Да твою ж мать!» — раздался чей-то возмущенный возглас, который потонул в громовом хоре сотен голосов разгневанных студентов. А им спрашивается, куда идти, особенно иностранным студентам. «Доигрались», — подытожила Эмми. «Хорошо, я хоть наши вещи вынесла». «Что?» — недоуменно переспросила Мэдисон, моментально забыв о своем возмущении. Блондинка лишь указала пальцем себе за спину. На земле лежала гора из сумок, коробок, наполненных всем, что было в их комнате. «Ты как это?» – ошарашенно просипела Рассел, начиная подозревать, что в Эмми живет Арнольд Шварценеггер. «Сама вынесла?» «Ну, почти», – усмехнулась Эмми. «Ко мне сегодня школьные друзья приехали, мы сидели у нас в комнате компании из 5 человек, не считая меня. Как только началась вся эта шумиха, я что-то так перепугалась, сразу начала собирать вещи, подключила ребят, и мы одним заходом вынесли все, что мы с тобой когда-либо вносили в эту комнату. Сказать, что Рассел обалдела и зауважала, значит, ничего не сказать». «Оперативно сработано», — одобрительно покачала головой брюнетка. «И куда теперь идти?» — развела она руки в стороны. «Ну, Рэйчел уже уехала к Лукасу, девчонки тоже разъехались кто куда, они будто только ждали момента», — хохотнула Эмми. «Я поеду к сестре. Она тут через 7 кварталов живет. Ты же вроде не хотела жить у сестры, поэтому и заселилась в общежитие», — непонимающе улыбнулась брюнетка. «Не то чтобы не хотела, повела плечом Эмми. «Я ее обожаю, правда, но она там с мужем и маленьким ребенком, а я немного неуютно себя чувствую, живя с этой счастливой семьей. Не в тему я там, понимаешь? Одно дело приезжать к ним время от времени, и совсем другое – ежедневно мозолить им глаза». «Глупости», – махнула рукой Мэдисон. «Твоя сестра тебе спасибо скажет, если ты с ними поживешь некоторое время. С чего бы вдруг? Ну, это, с ребеночком посидишь, пока она с мужем второго делать будет», – хитро улыбнулась девушка, поиграв бровями. «Иди ты», – усмехнулась Эмми, подружески толкнув в плечо подругу. «На самом деле, иногда мне немного жаль, что родители живут в Мейконе, я бы у них могла лишнюю недельку пожить, но до Атланты добираться каждый день, сама понимаешь, далековато будет. Иди, а ты-то куда пойдешь, у тебя же родственников в Атланте нет». «Нет», согласилась Рассел, «но у меня много хороших друзей, перекантуюсь у кого-нибудь из них». Говоря это, Мэдисон подразумевала конкретных личностей. Девушка собиралась, хоть это немного и неприлично, попроситься на недельку к Сантосу и Перу. Они, единственные из ее знакомых, кто живет не в общежитии и не у родителей, а в собственном холостяцком логове, разбавит их серые будни своим присутствием. Ладно, это была шутка, но все же, они сами ее когда-то звали к себе, так что Мэдисон надеется, что заманчивое предложение еще в силе, потому что сейчас ей тупо некуда идти. Обстоятельства, штука подлая. Набрав номер блондинистого друга, девушка по привычке отошла чуть в сторону. Она всегда чуть-чуть отходила от общего сборища, когда собиралась говорить по телефону. «Надеюсь, ты звонишь, чтобы сказать, что любишь меня», — грустно заговорили на том конце. «Сегодня самый отстойный день в моей жизни», — еще трагичнее произнес Ксантос. «Клия опять деликатно тебя отшила», — еле сдерживая смешок, поинтересовалась Мэдисон. «Да это писец», — мгновенно разъярился бармен. «Сегодня я наконец-то узнал, почему каждый раз, как пытался ее куда-нибудь пригласить, она смеялась, будто я ей анекдот рассказываю. Прикинь, все это время она была свято уверена, что я голубой». Мэдисон издала какой-то булькающий звук. «Если я живу с Пером, это же не значит, что мы гомики. Ну, я-то точно не заднеприводный. Ахахахаха». Синдбад и Эмми дернулись от неожиданности, а после повернулись в сторону хохочущей во весь голос девушки, недоуменно поглядывая на нее. А Рассел ухахатывалась до слез, выронив телефон из рук. «Ты чего?» – удивленно протянула Эмми, во все глаза уставившись на хохочущую подругу. «Мой друг уверяет меня, что он не гей», – еле выдавливала из себя слова брюнетка, поднимая телефон с земли и осматривая его на наличие повреждений. «Вроде цел. Так ты договорилась насчет жилья, а?» — только и произнесла Мэдисон, утирая слезы смеха, до сих пор не в силах успокоиться. «Давай звони», — назидательно произнесла Эмми, — «это же не шутки». «И, эй, вы чего творите? А ну не трогайте, это наши вещи», — крикнула она, направляясь к их с Мэдисон вещам, возле которых что-то выискивали обнаглевшие студенты. Хорошо, ручонки свои к чужому добру протянуть не успели. Не в силах подавить улыбку, Мэдисон заново начала набирать номер Ксантоса, без конца прокручивая в голове, что надо спросить насчет жилья до того, как блондин выдаст еще что-нибудь убийственное. Рука Синдбада накрыла телефон девушки до того, как она успела нажать на вызов. «Бери вещи и садись в машину», — мягко произнес мужчина. «Нет, спасибо», — тихо усмехнувшись, покачала головой Мэдисон, до сих пор время от времени издавая смешки, когда представляла, как Ксантос в ярости рвет майку на груди и орет на всю планету, что он не голубой. «Мэдисон», — с нажимом произнес Синдбад, не намеренный сейчас начинать споры с упрямой дамочкой, — «я у тебя жить не буду», — сказала, как отрезала. «В Нью-Йорке ты не была так категорично настроена». «В Нью-Йорке у меня выбора не было, а сейчас он у тебя есть», — насмешливо уточнил мужчина, заставив девушку сжать зубы от злости. «Конечно, злиться, парировать-то нечем, а признавать свою неправоту всегда неприятно. Почему опять упрямишься?» — устало произнес Синдбад, прикрыв глаза. «Он хочет спать, а вместо этого вынужден пререкаться с ней. Лучше бы закинул ее на плечо да отнес к себе. А что, идея неплохая». Девушка взяла себя в руки, приняла спокойный вид и спросила: «Я могу сказать прямо, буду только рад. Меня крайне смущает перспектива жить с тобой под одной крышей. Ты взрослый мужчина, я тоже не маленькая девочка, и будем честны, отношения у нас не ограничиваются дружбой, поэтому твое великодушное предложение видится мной не в самом невинном свете, даже если оно было таковым. и я не хочу сначала поселиться у тебя, а потом ходить по твоему дому и заверять, что, ах, я не такая, типа не знала, на что соглашаюсь». Синдбад ничего не ответил, лишь смотрел на нее, но бровь сама дернулась. Такая двойственная ситуация. Девчонка умная, понимает, что означают подобные предложения, поступающие от мужчин, но сейчас, в данной ситуации, она такая идиотка. Хотя она молодец, что честно все сказала. Обычно у женщин проблемы с тем, чтобы в нужный момент прямо сказать о том, какие тараканы жрут их мозги. «Мне нравится твоя честность», — серьезным тоном произнес Синдбад, после минутного молчания. «А теперь слушай сюда. Я предлагаю тебе пожить у меня не потому, что рассчитываю на что-то, а потому что не хочу оставлять тебя одну в сложившейся ситуации. Вопросы? Нет, вот и отлично. Бери вещи и в машину». Это может показаться странным, но от его голоса и взгляда Мэдисон стало страшно. Нет, правда, реально страшно. Даже перечить ему не хочется. Только не сейчас, может попозже, когда он не будет таким пугающим. И где тот весельчак, который постоянно улыбается? Увидев его в таком свете, Мэдисон поняла, как такой с виду легкомысленный человек способен удержать в руках огромную торговую компанию. Сказать как, один раз сделает такой взгляд и всем его конкурентам обосраться на месте захочется, вот как, а про подчиненных и говорить не стоит. Мэдисон сама не заметила, как послушно положила, не без помощи Синдбада, в багажник машины все свои вещи, небольшой чемодан на колесиках, маленькую дорожную сумку, которая шла одним комплектом с чемоданом, и небольшую картонную коробку со всякой ерундой. Это и было все, что Мэдисон привезла с собой в общежитие. Если нужно было что-то, то она после выходных привозила это из дома, а то, что не нужно, увозила туда, поэтому барахла у нее не скапливалось. За всю дорогу девушка не проронила ни слова, стараясь лишний раз не открывать рот и даже не смотреть на Синдбада. Все никак не могла отойти от впечатления, которое он на нее произвел некоторое время назад. Рыну Кайну даст фору, потому что по Кайну сразу видно, что он человек серьезный, и с ним лучше не шутить, а вот Синдбад, всегда такой добряк-весельчак, поэтому хрен там знает, что от него можно ожидать, когда он в плохом настроении. Но то, что у этого мужчины есть своя темная сторона, Мэдисон уже поняла. Ее вовсе не отталкивает эта его черта, но это не значит, что она будет лишний раз провоцировать или осознанно попадаться под горячую руку, не дура все-таки. «Уау!» — присвистнула брюнетка, когда они зашли. «Нехило!» — впечатлено протянула она, оглядывая большую двухэтажную квартиру. «И он живет тут один, а потеряться не боится?» Лично за себя Мэдисон не уверена. Пока девушка витала в облаках, Синдбад подошел к ней сзади, обнял за талию и положил голову на плечо. На глаза попался след от его сегодняшнего укуса, который до сих пор олел на шее девушки. Мягко прикоснувшись губами к тому месту, как бы извиняясь за проявленную днем грубость, мужчина начал покрывать шею девушки легкими ненавязчивыми поцелуями, двигаясь вверх, пока не добрался до аккуратного ушка. Поцеловал сначала за ним, потом чуть ниже, затем перешел на мочку, которую легонько прикусил, а потом поцеловал, начав двигаться вверх по хрящику, попеременно целуя и легко кусая. Синдбад тихо усмехнулся, почувствовав, что девушка в его руках слегка задрожала. Ему приятно, что она на него так реагирует. В самом начале, когда он еще только планировал прилететь в Атланту, Синдбад и мысли не допускал, что они будут жить вместе, хоть речь идет об одной коротенькой неделе. Но в то же время он не предполагал, что они будут так редко видеться. Сегодня всего лишь третья их встреча после случая в Нью-Йорке. Всего третий раз встретились, а ведь прошло более 10 дней с того момента, как они нашли друг друга в Атланте. И если, живя вместе, он сможет видеть ее чаще, то пусть будет так. Плевал он, как это может выглядеть со стороны, они не подростки, чтобы жить по принципу мальчики, направо, девочки, налево. Он, взрослый самостоятельный мужчина, может делать все, что захочет. Синдбад ни перед кем отчитываться или объясняться не обязан. Идиллию прервал зазвонивший мобильник Синдбада. Не размыкая объятий, мужчина вытащил из кармана телефон и ответил. «Слушаю, Син, ты где?» — спросил на том конце Джафар. «У тебя есть время?» «Я дома, но сегодня больше не планирую работать», — сходу расставил все точки над «и» Синдбад. «Джафар, я очень устал после фотосессии и жутко хочу спать. Давай завтра разберемся с делами». «Син, это срочно, безапелляционно заявил Джафар, давая понять, что босс не отвертится. Ничего катастрофичного, но ждать нельзя. Я тоже домой заехал, так что мы с Масруром сейчас к тебе поднимемся. Буквально 5 минут, пара подписей и потом спи, сколько хочешь. Ладно, устало выдохнул мужчина, уткнувшись в черноволосую макушку. Приходите. Сбросив вызов, Синдбад выпустил Мэдисон из объятий. Идем, я покажу тебе твою комнату. Все нормально? Слегка забеспокоилась девушка. Да, ко мне сейчас зайдет Джафар, так что не пугайся, если услышишь звонок в дверь. Вы соседи, что ли? Улыбнулась Рассил, занося вещи в выделенную ей комнату. Можно и так сказать. Он живет с Масруром 3 этажами ниже, ответил Синдбад, занося в комнату последнюю сумку с вещами девушки. Понятно. А Масрур тоже придет? Невзначай поинтересовалась Рассил, внимательно разглядывая квартиру, когда они шли обратно в гостиную. Очень красиво, современно, со стилем. Так интересно. А зачем тебе Масрур? Прищурившись, ответил вопросом на вопрос Синдбад. Мне, незачем, пожала она плечами, типа ничего не было. Просто так спросила. И щеки твои покраснели просто так? Да, невзначай спросил Синдбад, начав подозревать что-то неладное. Что? Пф, щеки? Да подумаешь, щеки, засмеялась она. Разве это вообще что-то значит? Мэдисон, грозно произнес мужчина, приблизившись к девушке и нависнув над ней, как скала. У тебя есть 3 секунды, чтобы сказать, на кой черт тебе сдался Масрур? Да с чего ты взял? Раз, я вовсе не, уже 2, давай, не будет накалять обст. 3, ну, с нажимом произнес мужчина. Вместо ответа, девушка, не отводя взгляда, выудила неизвестно откуда конфету Твикс и подняла ее на уровень груди, как бы ставя защитную стену между ней и Синдбадом. «Сделай паузу», — тихонечко попросила Мэдисон, — «скушай Твикс». Судя по взгляду Синдбада, его не проняло. «Мне долго ждать, ну, понимаешь, Масрур он, что, да ну классный он», — выпалила девушка. «Классный, офигенный». Выражение лица Синдбада можно было описать только одной фразой. «Error 404 not found. KHM-KHM», прокашлялся он, стараясь взять себя в руки. «Возможно, я немного неправильно тебя понял. Ты не могла бы пояснить, для особо тупых?» «Я говорю, Масрур классный», — любезно повторила брюнетка. «Ну, согласись, он красивый, молчаливый и выглядит так. Ему только в исторических боевиках сниматься в роли какого-нибудь гладиатора или варвара. И волосы у него яркие такие. Я просто люблю рыжих людей», по секрету сообщила Мэдисон. «Кстати, а сколько ему лет?» Задумалась она. 20, хмуро бросил Синдбад, внутренне немного успокоившись. Так вот в каком плане она имела в виду, что Масрур классный. Услышав возраст Масрура, Мэдисон, как говорится, «Ты чё, стебешься?» Обалдело выдал Рассил, напоминая сейчас мужчине Джафара. Оба выглядят как приличные воспитанные люди, но внутри скрывается тот еще гопарь, который только и ждет момента, чтобы вырваться наружу. «Нет», — спокойно отозвался Синдбад, — «Масруру 20 лет, то неловкое чувство, когда ты воспринимаешь человека как дяденьку, а он оказывается младше тебя. Что такое?» — насмешливо спросил Синдбад. «Масрур тебе уже не нравится?» «По-моему, с самого начала было очевидно, кто мне нравится», — произнесла Мэдисон, скептично взглянув на Синдбада. «Знаешь, что-то незаметно». «Ах, так значит, да, именно так, выпрашивать нехорошо. Как же я могу тебе нравиться, если даже ласку мне приходится у тебя выпрашивать?» Сказал это и спокойно направился к дивану, устроившись на нем как король. Бровь Мэдисон нервно дернулась. Подойдя к мужчине со спины, она положила руки на его плечи, после чего медленно скользнула вниз, проводя ладонями по груди, до тех пор, пока не дошли до его крепких мышц живота, где и остановились, а сама девушка наклонилась к Синдбаду, прижимаясь щекой к его волосам, попутно легонько целуя висок. «Ты хочешь мою ласку?» «Хочу», как ни в чем не бывало, отозвался мужчина, даже не пошевелившись в ответ на объятия брюнетки. «Прямо сейчас», уточнила она, переместив ладони на свои локти и теперь обнимая Синдбада за шею обеими руками. «Да, сильно хочешь, очень сильно. А что еще ты хочешь?» Игриво спросила Мэдисон. «Ты играешь со мной, возможно». Повернувшись лицом к ней, он улыбнулся уголком губ. «Не боишься, что вырваться потом не сможешь?» предостерегающе прошептал Синдбад. «Кто-то заверял меня сегодня, что я сама не буду против. Кто-то убеждал меня сегодня, что мне ничего не светит. И тебя это остановит? Какое разочарование! Я, «Так, и знал, что ты там знал», — слегка нахмурившись, настороженно произнесла брюнетка. «Да ты, красотка, грубость любишь», — насмешливо бросил Синдбад. «Ложь и клевета. Проверим, возможно, и проверили бы, если бы не раздался звонок в дверь. Джафар с Масруром пришли. Пожалуй, я скроюсь», — протянула девушка, шустренько умотав в выделенную ей комнату. Во-первых, она не хотела мешать мужчинам заниматься делами, а во-вторых, было бы замечательно, если бы никто не узнал, что она временно поселилась у Синдбада. Смущает ее вся эта ситуация, хоть и нет в ней ничего постыдного. Не зная, чем себя занять, девушка решила, что надо бы физиономию почистить. Она вроде видела ванную комнату недалеко. Разобрав небольшую сумку, в которую Эмми сгребла все гигиенические принадлежности, Рассел нашла все необходимое. Резинка для волос, ободок, гель для умывания, спонжик и маленькое желтое полотенце для лица. Самое главное, напор воды слишком сильным не делать, чтобы шум не привлек внимание тех троих. Закончив умываться, Рассел спокойно вытирала лицо, как дверь внезапно распахнулась, явив взору студентки Джафара, который был обескуражен этой встречей не меньше самой девушки. Впала в ступор брюнетка. «Привет, привет», с такой же растерянной интонацией отозвался беловолосый молодой мужчина. «А ты, КХМ, ты давно тут?» – спросил он, имея в виду ее нахождение в данной квартире. «В общей сложности минут 15», – отозвалась Рассел. Ситуация была крайне неловкая. Не придумав ничего лучше, девушка, схватив все свои принадлежности, бочком протиснулась мимо Джафара, который шел сюда всего лишь руки помыть, а наткнулся на девушку друга. «Минутку, а что она вообще тут делает?» «Син, почему ты не сказал, что Мэдисон здесь?» – сходу спросил Джафар, вернувшись обратно к друзьям. Две пары глаз непонимающе воззрились на бизнесмена. «А ты откуда знаешь?» – удивленно спросил мужчина. Минуту назад столкнулись возле ванной. Синдбад решил не ходить вокруг да около, а сразу расставить все точки над «и». «Она некоторое время поживет у меня». Глаза Джафара чуть из орбит не вывалились от искреннего удивления. «Прости, что?» «Я сказал, она некоторое время поживет у меня», — спокойно повторил Синдбад. «В ее общежитии произошел один казус, из-за которого всех студентов выселили на неделю. Не понимаю, Джафар, что вызывает у тебя такое недовольство?» «Какое еще недовольство?» — возмутился беловолосый. «Я просто очень сильно удивился, не более». «То есть?» — недоверчиво переспросил мужчина, слегка прищурившись. «Ты не имеешь ничего против того, что у меня в доме будет жить девушка, и даже не назовешь безответственным разгильдяем?» «Ты точно Джафар, а ты точно Синдбад?» — съязвил он в ответ. «Синдбад, которого я знаю, не имеет привычки водить в свой дом женщин, не говоря уже о том, чтобы позволять им оставаться на несколько дней». «Ну, знаешь ли», — улыбнулся мужчина, на секунду прикрыв глаза, и хотел было что-то сказать, как его перебили. «Да все я знаю», — припечатал Джафар, еле сдерживая усмешку, которая так и хотела нарисоваться на лице. «Ладно, разбираем последние документы, заканчиваем». Этот день закончился невероятно быстро. Как только Джафар и Масрур ушли, Мэдисон и Синдбад легли спать каждый в своей комнате и моментально отключились. Они и сами не подозревали, насколько их вымотала сегодняшняя фотосъемка. Проспали аж до следующего дня, а вот утром Синдбада ждало совершенно неожиданное, но крайне уморительное зрелище. Утро следующего дня, 20 апреля. Попивая кофе, мужчина опирался на столешницу рядом с кофеваркой и мысленно прокручивал в голове все свои дела, которые ждут его сегодня в офисе. Он еще не собрался на работу, поэтому был в темно-серых спортивных штанах и черной обтягивающей майке, и если говорить честно, то с такой фигурой его все модельные агентства забрали бы с потрохами, начав фотографировать прямо в этой домашней одежде. Из мыслей молодого бизнесмена вырвал короткий, но громкий стук и последовавший за этим болезненный скулеж. Недоуменно моргнув, Синдбад посмотрел в сторону источника звука и увидел Мэдисон, идущую с полузакрытыми глазами, опираясь одной рукой о стену, а другую, приложив к лбу. Если его предположение верно, то она только что вписалась лбом в стену, когда выходила из-за угла. Прежде чем девушка дошла до ванной комнаты, она успела споткнуться, налететь плечом на стену, вписаться головой в дверь, которую следовало бы открыть, прежде чем заходить в ванную, а напоследок, когда закрывала за собой эту самую дверь, защемила палец, что вызвало тихое жалобное постанывание, грозящее перерасти в плач. Обычное утро, Мэдисон Рассел. Синдбад, Конечно, знал, что рано утром она плохо соображает, он все еще помнит, как будил ее в Нью-Йорке, когда им надо было ехать в аэропорт, но чтобы настолько плохо, Мэдисон точно не жаворонок. Вернувшись к своему кофе, Синдбад незаметно прислушивался к тому, что происходит в ванной комнате, точнее, был на стороже. Визг, грохот, звук разбитого зеркала, сигнал к тому, чтобы бежать в ванную и спасать ее, пока она себя не убила спросонья. Но, благо, все обошлось. Вышла Мэдисон уже более-менее вменяемая, хотя бы ни во что больше не врезалась, но все равно такая же сонная, лохматая, в желтых пижамных шортах и футболке того же цвета, на которой были изображены всем известные кот Том и мышонок Джерри. «Доброе утро» так и застряло в горле Синдбада, когда она направилась в сторону кухни, шаркая тапочками по полу. Он хотел, пытался, но не мог оторвать взгляд от ее футболки и в особенности от рисунка. Что-то как-то, он предпочел бы увидеть на ней сексуальную атласную коротенькую ночнушку на тоненьких лямках. Да и ее пижама в принципе ничего, если бы только не этот детский рисунок. Да, на ней коротенькие шорты, которые открывали отличный вид на длинные стройные ноги, что вполне могло заставить Синдбада почувствовать возбуждение, но из-за чертовых Тома и Джерри единственное, что он почувствовал, желание сводить это великовозрастное дитя в Диснейленд. Подойдя к мужчине, Мэдисон аккуратно забрала у него кружку с недопитым кофе, поставила на столешницу, обняла красавца, обхватив руками за талию, и буквально растеклась на горячем мускулистом теле. Признаться, Синдбад слегка даже растерялся, не ожидал, но все же ласковая улыбка тронула губы молодого мужчины, а руки ответно обняли девушку, прижав ее к себе, мягкая, нежная, теплая, разомлевшая, обнимать – одно удовольствие. Спустя несколько минут таких объятий, улыбка улетучилась с лица Синдбада, а бровь нервно дернулась, заснула, тупо заснула прямо на нем. «Просыпайся», – бескомпромиссно заявил мужчина, не размыкая объятий, потому что знает, отпустит, она сразу грохнется на пол. «Мэдисон, я не шучу, просыпайся, мне на работу пора, а у тебя занятия скоро начнутся». Недовольно промычала девушка, уткнувшись лицом в крепкую мужскую грудь. Синдбад довольно хмыкнул. «Что ж, он попробует поменять тактику. Либо ты меня отпускаешь и идешь собираться, либо мы оба остаемся дома и весь день занимаемся сексом. А господи, меня шантажируют», в притворном ужасе вяло промямлила она. «Что же мне выбрать? Скучные занятия с престарелым преподавателем или горячий секс с умопомрачительным красавчиком? А, то есть ты не против?» — подвел итог Синдбад. «Что ж», Мэдисон лишь глухо усмехнулась ему в грудь, забавляясь тем, в какие степи зашел безобидный поначалу разговор. Забавлялась до тех пор, пока не оказалась лежащей на обеденном столе, с разведенными ногами, между которых пристроился мужчина. «Эй!» – возмущенно воскликнула брюнетка, сильно нахмурившись, что выдавало ее серьезный настрой. «Это не смешно», – недовольно бросила она, пытаясь свести ноги, но сделать это не удавалось, так как мужчина не позволял ей, держа руки на ее бедрах, притягивая к себе как можно ближе. «Я и не смеюсь, если ты заметила», – с легкой ухмылкой на губах, – произнес Синдбад, медленно проводя горячей ладонью по обнаженному бедру девушки. «Ну что, Мэдисон, как ты хочешь провести этот день, сидя за учебниками или лежа подо мной, пока я тебя?» «Хватит», – на ультразвуке пискнула она, закрыв ладонями горящее смущением лицо. «Конечно, я выберу», – уверенно начала девушка, но потом запнулась, а в следующую секунду вообще убрала от лица руки и невзначай поинтересовалась. «А контрацептивы у тебя есть?» «Что?» – не сразу понял Синдбад, так как ее вопрос не просто выбил его из колеи, он натурально охуел от него. Паскудная ухмылка на лице брюнетки дала четко понять, что она говорила несерьезно, просто хотела Синдбада вогнать в ступор, что ей, кстати, и удалось. Задача выполнена на все 200%, а вот нечего было пытаться ее смутить. «Занятия в университете», — насмешливо бросила она, не скрывая самодовольной ухмылки. «Выбираю занятия в университете», — стоя возле зеркала в своей комнате и застегивая пуговицы на белой рубашке, Синдбад не прекращал вспоминать утро на кухне. Вот же послал Бог язву. Вместо того, чтобы самой сгореть со стыда, заставило его, прикусить язык и подавиться собственными словами. Просто нет слов, остается только аплодировать. Стыда у Мэдисон не просто нет, даже зачатков его не наблюдается. Вот кто, точнее какая женщина в ответ на его слова додумалась бы спросить про контрацептивы, он ожидал испуга, возмущения, истерики в ответ на его наглость и грубость, ожидал, что она начнет отбиваться, да что там, он даже ожидал согласия на свое предложение, но никак не о контрацептивы у тебя есть, усмехнувшись своим мыслям, мужчина остановился, хотя оставалось всего пару пуговиц застегнуть. В этот же момент, словно по заказу, раздался стук в дверь. «Заходи». Дверь чуть-чуть приоткрылась, и в проеме показалась черноволосая, уже не лохматая, голова. «Я побежала, так что пока», — быстро отрапортовала она, махнув рукой напоследок. «Видимо, до начала занятий действительно мало времени осталось». Дверь закрылась, но через секунду снова открылась. «Вон таков-то лучше», — указала девушка пальцем на лежавший на кровати элемент одежды и снова исчезла за дверью. Синдбад ничего не ответил. Постоял, подумал, перевел взгляд на кофту. Тонкая, фиолетового цвета, с небольшим V-образным вырезом у горла. Потом снова посмотрел в зеркало и через пару секунд снял с себя рубашку к чертовой матери. Плевать, кофту наденет. Чисто по привычке потянет рукава вверх, к локтям. Не любит, когда предплечья закрыты, неудобно себя чувствует. Весь день в университете прошел для Мэдисон словно в тумане. На занятиях, на перерывах, на протяжении всего времени из головы не хотел уходить один единственный вопрос. А что если? Конечно, это касалось утреннего предложения Синдбада. А что если бы она осталась? А что если бы согласилась? А что если бы пох и краткое было на все и блин хочется, потому что каждый раз, как вспоминала утро на кухне, вспоминала Синдбада в этой чертовой обтягивающей черной майке, Мэдисон готова была на слюну и зайтись. Ну как человек может быть настолько хорош собой? И дело не только в его богоподобной внешности, но и в его бронебойном обаянии, о котором он, зараза, знает. В последнее время, когда Мэдисон смотрит на этого мужчину, все мысли выветриваются из головы, хочется просто взять и взять. И Рассел сама искренне не понимает, что ей мешает, все-таки на дворе 21 век. Да и Мэдисон не монашка, но все же, может, это крупицы здравого смысла из последних сил стараются удержать тело от глупостей, мол, думай, что хочешь, мечтай, о чем хочешь, но к действиям переходить не спеши, ладно. Ну что ж, она, пожалуй, прислушается к этим крупицам. Действительно, поспешных решений принимать не стоит, как хочется, так и перехочется. Спокойно, спокойствие, жизнь продолжается. И по окончании занятий Мэдисон поняла, что ее жизнь действительно продолжается, но на улице. Ключей-то от квартиры нет, они у Синдбада. «Приехали», — угрюмо буркнула девушка, когда до нее дошла эта мысль. «Слушаю», — коротко произнес Синдбад в телефон. Честно говоря, звонок Мэдисон его удивил. Она его обычно таким не балует. «Привет», — поздоровалась на том конце девушка. «Извини, если отвлекаю, но я быстро. У тебя во сколько рабочий день заканчивается? С каких пор тебя это интересует?» Усмехнулся мужчина, откинувшись на спинку своего кресла. «С тех пор, как я стала твоим нахлебником и живу в твоей квартире, ключи от которой есть только у тебя». Секунда, и Синдбад резко убрал от уха телефон, прижал руку ко рту, стараясь заглушить рвущийся наружу смех. «Сколько время? 2 часа дня? Черт, он ставил на то, что она вспомнит об этом к обеду. Переоценил. Или наоборот, недооценил. Алло, ты там?» Раздавался в трубке взволнованный голос девушки. Глубоко вдохнув и выдохнув воздух, взяв себя в руки, мужчина вновь поднес телефон к уху. «Да, я здесь. Ну, так что, мне до скольки гулять, а если скажу до завтра, значит, буду зависать где-нибудь до завтра», дала девушка самый логичный ответ, какой только мог существовать. «Я тебе зависну», — со смешком в шутку пригрозил Синдбад. «Сможешь подъехать ко мне на работу, я дам тебе ключи, диктуй адрес, пришлю сообщением. Подойдешь к главному входу, позвони, я попрошу кого-нибудь встретить тебя». «Уау». Мэдисон была приятно удивлена. «Спасибо, так приятно знать, что ты за меня волнуешься, но все же не стоило устраивать мне такой прием, я бы и сама нашла твой кабинет. Ты без пропуска дальше входа в здание пройти не сможешь. Ау». Подъехав, «благослови, Господи, того, кто придумал такси, по нужному адресу», девушка была удивлена, увидев, что встретит ее никто иной, как сам Джафар. «Рядовых сотрудников, что ли?» «Нет, но это ж как поднимает самооценку. Сам Джафар, обалдеть». Молодой мужчина проводил ее в здание, прокатил в новеньком блестящем лифте, провел аж до самого кабинета, войдя в который, Мэдисон застыла в ступоре. Кабинет большой, просторный, все супер, но тут собрались все. Синдбад, Джафар, Шаркан, Писти, Емурайха, Спартас, еще кто-то, кого Мэдисон впервые видит. Слишком много людей. Вот только им всем было глубоко плевать на появление нового действующего лица. Синдбад разговаривал по телефону и, судя по лицу, был очень напряжен и обеспокоен чем-то. Весь кабинет был завален бумагами, некоторые из которых торопливо перебирали друзья молодого бизнесмена. Даже Масрур, не принимавший участия в общем штудировании бумаг, был слегка напряжен. Казалось, сейчас эти люди пытаются разгадать какой-то код, который должен спасти все человечество, и счет идет на секунды. «Присядь и подожди немного, ладно?» – негромко произнес Джафар, когда проходил мимо девушки с какими-то бумагами, которые позже передал мужчине, прямо-таки большому мужчине с длинными синими волосами и шрамом на щеке. Синдбад, наконец, оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на Мэдисон, прижимая к плечу телефонную трубку. Он, не прерывая разговор, пытался на пальцах объяснить брюнетке, чтобы она проходила, присаживалась на диванчик, он скоро освободится. Тихонько присев возле молчаливого Масрура, Мэдисон затихла, но так как она, Рассел, то затихла ненадолго. «Что происходит?» – шепотом спросила она у рыжего парня. «Переговоры с главой другой компании», – коротко отозвался Масрур, даже не взглянув на собеседницу. «Типичный Масрур, но зато он в порядке, такой же, как и всегда. Или только с Мэдисон он такой? Я предлагаю вам сотрудничество, благодаря которому обе наши компании останутся в выигрыше», – раздался слегка повышенный голос Синдбада. Похоже, постепенно начинает терять терпение. «Не понимаю, какие вы из раза в раз находите минусы в нашем сотрудничестве. Что, в каком смысле некому поручиться?» «Конечно, некому. При всем уважении, ваша компания держится особняком. Я удивлен тому, что вы вообще хоть с кем-то сотрудничаете при ваших-то требованиях к партнерам, Син», — шикнул Джафар, стараясь остудить пыл друга и говорить так, чтобы его не услышал собеседник на том конце. «Не перегибай палку, так мы ничего не добьемся». «А что за компания?» — вновь полюбопытствовала девушка, слегка наклонившись к Масруру. «Алматорен», — коротко отозвался парень. У Мэдисон чуть глаза из орбит не вывалились. Он только что сказал «Алматорен», но тогда получается, что Синдбад разговаривает с Соломоном и Ахас Абрахамом, с круглыми от удивления глазами прошептала брюнетка. Масрур лишь кивнул в ответ. У Рассел чуть лицо не треснуло от улыбки, расползшейся по нему. Спокойно, даже несколько вальяжно подойдя к столу Синдбада, она, под ошарашенные взгляды всех находившихся в кабинете, забрала телефонную трубку уговорившего мужчины и толкнула его в плечо, из-за чего он откатился в сторону на своем кресле на колесиках. Задумчиво посмотрела на телефон, отыскала кнопку громкой связи, нажала на нее и медленно заговорила голосом кота, объевшегося сметаны. «Привет, Соломон. У всех присутствующих, в особенности у Джафара и Синдбада, чуть волосы дыбом не встали. Что она творит? С ума, что ли, сошла? Сейчас ведь не до шуток. Решается судьба о сотрудничестве, которого они добивались больше года». Синдбад, открывший было рот, дабы произнести пару ласковых в адрес ненормальной девчонки, моментально закрыл его, услышав дальнейшие слова. «Господи, нет», — раздался из телефона сиплый голос, который еще секунду назад был звучным и уверенным. «Да», — на выдохе, предвкушающе протянула Мэдисон. На лице ее светилась улыбка, предвещавшая очередную пакость. «Нет-нет-нет, только не ты, это я», — радостно воскликнула она. «Что ты делаешь в компании Синдриа?» И как только от этого крика не треснули окна, Мэдисон даже не представляла, что Соломон, вечно спокойный, немного даже меланхоличный Соломон, вообще способен кричать. Нет, конечно, бывали ситуации, но это были такие очень серьезные ситуации. Соломон по пустякам свои голосовые связки не напрягает. «Уау, сбавь децибелы, приятель», — скривилась Мэдисон, потирая пострадавшие уши. «Тебя что, Иснан покусал? Орешь так же, как он?» Соломон тут же взял себя в руки, вдохнул, выдохнул и уже ровным, но строгим голосом заговорил. «Тиса, простой вопрос. Ты осознаешь ситуацию, в которой сейчас находишься?» «Да». «Ты пила? Я после Нового года, ни капли в рот». «Тогда будь добра, объяснись», — спокойно потребовал Соломон и Ахас Абрахам. «Я тут не работаю, просто нахожусь здесь, в кабинете главы компании», — иронично спросил молодой мужчина. потому что номер телефона я набирал его. Так получилось, развела руки в стороны девушка, как бы говоря, я не виновата, но при этом напрочь забыв, что собеседник ее не видит. Мне больше нечего объяснить, и, пожалуйста, хватит меня звать школьным прозвищем. Иначе, с легкой угрозой в голосе произнесла девушка. Иначе что, не впечатленный оттенком угрозы в чужом голосе, поинтересовался, скорее даже чисто ради приличия поинтересовался, Соломон, я позвоню в какую-нибудь газету и расскажу твое школьное прозвище, просто ответила девушка, но потом губы ее расплылись в улыбке. Ты ведь еще помнишь то прекрасное время, не так ли, Соломошка-недотрошка? Прекрати, устало бросил старый друг, но Мэдисон могла поклясться, что сейчас он обреченно закатил глаза. Прекрати, говорили тебе, когда ты в школе был пафосным мажорчиком и редкостной недотрогой, даром, что мозги гениальные, ты прекратил? Нет, вот и получил свое прозвище, поздно теперь плакать. Мэдисон, мы с тобой так давно не виделись, неожиданно произнес Соломон, вложив в голос максимум душевного тепла. Да, улыбаясь, протянула студентка, я тоже соскучи, еще столько же тебя не видел бы, холодно припечатал мужчина. Мэдисон, на это ответить нечего, жестоко, какой подлый ход со стороны такого, казалось бы, благородного человека. Ладно, перейдем к делу. Деловым тоном начала брюнетка. «Ты чего выпендриваешься?» Тишина была ей ответом. Лишь через полминуты молчания вновь раздался голос Соломона, полный непонимания. «Прости, тебе предлагают сотрудничество, ты отказываешься. Денег что ли слишком много стало или желающие стать партнерами выстроились в очередь? Если за компанию не может поручиться кто-то из моих доверенных лиц, ни о каком сотрудничестве и речи быть не может. Я ручаюсь, ты учишься на педагога, а в экономике и торговле разбираешься хуже моего новорожденного сына. Толку мне от твоего поручительства», — хмыкнул Соломон, но по голосу было ясно, что легкая улыбка тронула его губы. А вот Мэдисон пришлось прикусить язык. «Ты прекрасно знаешь, что у меня есть определенные принципы, и я не пойду наперекор им лишь потому, что ты попросила». «Какие еще принципы?» — иронично бросила девушка. «Это не принципы, а твой личный психоз, оставшийся после истории с твоим отцом». Мэдисон, предупреждающе понизил голос Соломон. «Ладно, прости, я, дура, зря о нем упомянула», моментально дала задний ход брюнетка, причем произнесла все это настолько спокойно, будто ей не впервой признаваться в том, что она, как она сама сказала, дура. «Но все же, Соломон, моя компания вполне успешна, я не испытываю смертельной нужды в партнерах», твердо стоял на своем мужчина, при этом голос его оставался абсолютно спокойным и сдержанным. «Ага, конечно», — саркастично усмехнулась Рассел. «Не было бы у тебя уга, я бы посмотрела на твое «не испытываю смертельной нужды». Кстати, как он там, на живого человека похож еще или опять с головой ушел в работу, с ним все в порядке. «Скучает по тебе», — ответил Соломон, и эти слова он произнес более мягким тоном, нежели тем, каким обычно разговаривает. «Ао, это так мило», — умилилась девушка, моментально растаяв от услышанного. «Навести его как-нибудь», — посоветовал он. «Я через пару месяцев обязательно приеду недельки на 2-3, сразу же нашлась Мэдисон. Как раз лето будет, каникулы и все такое. Что ж, будем ждать. Как твоя семья?» — невзначай спросил Соломон, которого такая мирная, спокойная беседа вполне устраивала. «Нормально, живут-поживают». Младший брат обклеил всю свою комнату вырезками из атласа по анатомии, туда аж заходить страшно. Разве это плохо? Он должен хорошо знать анатомию, все-таки будущий врач, если не ошибаюсь. Ага, врач, угрюмо бросила Мэдисон. Мама моя врач, а этого малолетнего засранца вообще нельзя подпускать к людям. Зачем же так грубо? Снисходительно произнес Соломон. Он ведь твой младший брат, ты должна любить его.